прежде чем автомобиль эрцгерцога выехал из-за угла. Гаврила Принцип, человек, убивший летом 1912 года австрийского эрцгерцога Фердинанда, что послужило толчком для начала Первой мировой войны. Я снова уложил чемоданы и сунул в карман, чтобы перечитать в поезде, третий вариант моей рецензии на последний роман Арнольда. Плодовитый популярный романист Арнольд Баффин, выпускающий по книге в год, никогда надолго не исчезает из поля зрения публики. У меня с ним расхождение по вопросу о его творчестве. Бывает, что близкие друзья соглашаются между собой о том, что в чем-то важном они не согласны, и эту область обходит молчанием. Так какое-то время было и у нас. Художники — обидчивый народ. Однако, проглядев последнюю книгу Арнольда, я нашел в ней кое-какие похвальные, на мой взгляд, черты, и поэтому согласился написать рецензию в «Воскресную газету». С рецензиями я выступаю редко, ко мне редко обращаются. Но тут я подумал, что мне представился случай частично загладить обиду, которую, возможно, я причинил Арнольду своим прежним критическим отношением. Однако, перечитав роман внимательнее, я убедился, что он не нравится мне точно так же, как и его многочисленные собратья. И у меня вышла не рецензия, а генеральный разнос творчества Арнольда. Что было делать? Мне не хотелось подводить редактора. Приятно иногда видеть свое имя в печати. И потом, разве критик не должен высказываться прямо и без оглядки? С другой стороны, Арнольд — мой старый друг. И тут у входной двери, мое бессвязное повествование уже и так слишком долго оттягивало этот миг, прозвенел звонок. Посетитель, стоявший на пороге парадной двери моего дома, но еще за порогом двери в мою квартиру, был мне незнаком. Кажется, он дрожал, то ли от ветра, то ли от волнения или алкоголя. На нем был очень старый синий макинтош и желтая скрученная кашне-удавка на шее. Он был толст, макинтош явно не застегивался, невысок ростом, волосы густые и курчавые, давно не стриженные, с проседью, лицо круглое, со слегка крючковатым носом, толстыми очень красными губами и удивительно близко посаженными глазами. Он походил, как я потом подумал, на карикатурного медведя, не на настоящего. У настоящих медведей глаза, по-моему, расставлены широко, а вот на карикатурах их рисуют с близко посаженными глазами, вероятно, для того, чтобы выразить их свирепость и коварство. Мне его вид совсем не понравился. Я ощутил в нем нечто подчеркнуто зловещее, хотя и не поддававшееся еще определению. Кроме того, от него пахло. Наверное, здесь уместно будет снова сделать небольшой перерыв в рассказе и описать самого себя. Я высокого, 6 с лишним футов роста, худощав, блондин, еще не облысел, прямые шелковистые волосы слегка поблекли. У меня нервное тонкое лицо с мягким застенчивым выражением, тонкие губы и голубые глаза. Очков я не ношу и выгляжу значительно моложе своих лет. Человек, источавший запах, сразу же с порога начал что-то очень быстро говорить. Что именно, я не расслышал. Я слегка глуховат. «Простите, я не понял, чего вы хотите. Говорите, пожалуйста, громче. Я вас не слышу». «Она вернулась!» Разобрал я его ответ. «Что? Кто вернулся? Я вас не понимаю». «Кристиан вернулась».